Глава 20. Станис выглядел представительно, хотя при этом и морщился так, как будто у него болят все зубы. Ему приходилось поддерживать собственную проекцию в непривычном состоянии, на что тратилось чуть больше маны, чем ему бы хотелось. Поэтому дух чернокниги чувствовал себя не очень. Нас это, впрочем, совершенно не волновало. Мы с Кристиной, сидя на лавках в купе, вертели и вертели несчастного в разные стороны, то и дело командуя ему что-нибудь изменить в проекции. Дело-то серьезное. Князь из него должен получиться всем князьям князь. «Помнится, ты много что наговорил моим родителям», — бурчала моя жена, закусывая нижнюю губку. «Мол, что будешь меня учить нехорошему, а потом и за братьев возьмешься?» «Так я и учу», — благодушно покивал я. «Например, падать, когда кто-то предостерегающе орет. Ты не упала, так что вот, юбку порвали. Помнишь, как придерживала ее, пока по крышам скакали?» И как потеряла под конец. Кень! На щеках девушки вспыхивает румянец. Ну да, урон чести как бы не нанесен, потому что кроме меня и злобно хихикавшей пятой свидетелей не было. Но вот воспоминание о том, что княжна бегала по питерским крышам лишь в нижних шелковых штанишках, будучи потом вынужденной малодушно сидеть целиком на мне ради тепла, пока мы пережидали полицейский рейд, у бывшей Терновой было свежим и ярким. Теперь настало время второго урока. На вопрос, кто может держать в кулаке такой разрозненный паноптикум из десятков деревень, раскиданных по этому лоскутному княжеству, моя супруга изволила задуматься всерьез. Государство отпадало само по себе, наоборот, империи до местного замшелого имения дела особо не было. Производств нет, городов нет, территорий посевных нет. Потому, кстати, и вышло вполне себе владение, до которого никому все это время дела не было. Ну что, сдаешься? Я уже собирал вещи и проверял оружие. Близилась моя остановка. Нет. «Станис, Мишлен, помогайте!» «Да-да, Мишлен, ведь ты же у нас княжья десница!» Злоехидствовала я, заворачивая меч в легкий плащ для маскировки. «И говорить ты умеешь! Давай-давай!» Говорить здоровый черный кот не умел, зато обиженно смотреть на хозяйку – другое дело. Навык, как говорится, врожденный и отточенный. Ее тернейшество дуло губы и хмурилось. Очень мило, но бестолково. Ты ничего не знаешь на эту тему, потому что ничего подобного в учебниках не было, нет и не будет, проговорил я, приседая и начиная наглаживать кота. Кристина, далеко не всему можно выучиться. Многие вещи необходимо понять с помощью наблюдения, оценки, обмена опытом. В данном конкретном случае ты, как княгиня Дайхард, должна понимать основное. Любые законы города и государства в деревне трактуются совсем иначе, чем в городе. Довольно странно, кстати, тебе это объяснять, учитывая, что ваше основное имение примыкает к этим владениям. «Не отвлекайся и не растекайся мыслью по древу, Кейн!» — грустно вздохнула девушка. «Поезд начинает сбавлять ход. Тебе скоро выходить. Просто скажи. Сахар, моя дорогая жена, сахар, соль и специи. Но в основном сахар. Много сахара». Деревня, думал я, сходя на обветшалой и полузаброшенной станции, живет по своим законам, иначе никак. Здесь совсем иные обычаи добрососедства, воспитанные не модой, а самим правилом выживания. К примеру, Юджин в свое время, опорочивший дочь мельника, оказавшийся, кстати, совсем не непорочный, бегал от этого мельника 2 недели, прежде чем тот успокоился. Но еще за эти же 2 недели до этого самого момента спокойствия у того же отца опорачиваемой дочурки неслабо полыхнул сарай у небольшой пасеки, которой тот владел. Мельник был занят тушением пожара, а мимо как раз пробегал, порочить в очередной раз, тот самый Юджин, который я. И ничего, потушили вместе, слова плохого друг другу не сказали. А вот на следующий день все по новой. Это хорошо, правильно и по-деревенски. Терновым такое в жизни не понять, что они бы сделали. Залезли в крупные долги, набрали бы наемников, как хотел Михаил, назначили тех полицейскими, раскидали бы по деревням, попытались бы трясти местных, вызвали бы антагонизм, сразу же общий. Император-батюшка тут сочинил им полный провал по всем статьям. Отцу семейства стреляться с позора, младшим брать бразды правления и ложиться под монарха полностью. А что насчет княжества? Тут очень интересный ход. Какой? Фелиции быстро надоело лицезреть нивы и пажити, поэтому она решила развлечься за счет шагающего по грязевой дороге меня. А простой, охотно подыграл я ей. С самим княжеством все в порядке. Просто человеку, у которого тут наработан максимальный авторитет, дали намек, что он может беспредельничать. Хороший такой намек, карт-бланш, можно сказать, хоть и временный. То есть ты его просто убьешь, и все станет хорошо? Нет, тут чуть сложнее. Одетый в дешевую охотничью одежду, купленную в магазине готового платья, я продолжал шагать по направлению к хутору, назначенному мной отправной точкой. На плече болтался дробовик, за плечами рюкзак, под которым неудобно колола спину своими иголками спрятанная мной чернокнига. Меч, конечно, пришлось оставить, но все остальное оружие, как и запас патронов, я с собой прихватил. Припекало солнышко, вокруг не было ни души, так что оставалось только шагать и болтать с Фелицией. Одним выстрелом тут проблему не решишь. Здесь нельзя прийти к своему деревенскому дону Корлеоне, выбить ему мозги от ворот, а затем, поставив ногу на его труп, сказать окружающим: «Теперь я тут пахан, ибо князь я ваш, а вы мои подданные». «У нас тут правовое государство, товарищ Даймон. За такое меня самого посадят. И макаронами кормить будут до конца дней. Я уверена, что ты обязательно кого-нибудь убьешь». «Разумеется, я кого-нибудь убью. Но только тех, кого надо. Мне лишний шум ни к чему. И так оказалось, что по краю в Петербурге прошлись». Узнав о побоище между Сильверхеймами, да еще и с жертвами, Петр III выдвинул великому дому некислую претензию и поднял большой международный шум. Теперь, как мне рассказал по разговорнику Витиеватый, каждый из Сильверхеймов, за исключением пропавшей и разыскиваемой Сильвии, ходил по городу с обязательным сопровождением из двух наблюдателей. Довольны они таким исходом не были совершенно. Деревня Вырвиха, к которой я вскоре подошел, располагалась чуть выше условного центра моего княжества. Она была первым большим населенным пунктом, где останавливались грузовые поезда. Поэтому, кстати, и сама станция была заброшена. Основная остановка у вырвихцев находилась дальше на десяток километров и была даже кранами для разгрузки оснащена. Также Вырвиха могла похвастать автопарком, развозящим товары первой и второй необходимости по полусотне близлежащих населенных пунктов. В общем, идеальное логово для местного паука. О последнем мне в синдикате рассказали достаточно. Кровин Илья Герасимович. Потомственный скорняк в черт знает каком поколении. Будучи третьим сыном, был отпущен на вольные хлеба в Самару. Домой вернулся в возрасте близком к 30. Первый из его старших братьев преуспевал. Второй пьяным свернул себе шею, прыгая на сеновале. Илья, вернувшись, взял под крыло семью покойного пьяницы, моментально завоевав себе уважение односельчан. В семейное дело не вернулся, принялся заниматься перекупкой товаров и варкой самогона, который наловчился куда-то отправлять. Последнее вызвало интерес очень многих зажиточных селян, был заключен ряд сделок, после чего Кровин начал процветать еще активнее. Слухи ходили, что он как раз снабжает пойлом самарских, но, во-первых, их давно уже пригласил сам Кровин, а во-вторых, я куда точнее знал, чем он занимается. Зелье на вино. Низкопробный алкоголь с добавлением психоактивных дурманящих средств. Дешево и сердито. Именно то, что надо, чтобы убиться за гроши. Тут, правда, Кровин не слабо подсуетился в свое время, поэтому пойло гнал дешевое и качественное, с однообразным составом. Как говорится, все стали жить-поживать, да добра наживать, пока одним прекрасным днем блудный сын Скорняка не заявил окрестным окружающим людям, что на сахаре сидит теперь он, а если кто не согласен, то вот люди, которые с этим разберутся. Местные проморгали организацию целой банды у этого самого Кровина и подняли лапки. А почему бы и не поднять, если у самих ничего похожего нет, а сын Скорняка грозится иметь совести никого не прижимать? И ведь исполняет уговоренное. Шли годы. Кровин забирал в лоскутном княжестве все больше и больше власти. Банда его тоже никому ненужному проблем не доставляла. Из-за них бывший Скорняк организовал фермеров той самой дурман травы, да самогон их скупал в первую очередь. А вот нужному эти молодцы все как один конные проблемы доставляли в любой точке княжества быстро и решительно, не останавливаясь в последнее время ни перед чем. Вот таким образом и образовалась тут у меня влиятельная бутлегерская мафия, которой с самого верху дали намек, что с князем Дайхардом надо бы побеспредельничать. Но тут есть еще и продолжение, рассказывал я Фелиции, целенаправленно топая к приземистому гостевому двору на главной улице Вырвихи. Не стал бы этот опытный жук так подставляться просто так. Ему дали отмашку, но дали и гарантии, что когда Терновым потребуется императорская помощь, самому местному боссу дадут время и возможность свалить. А что это значит? Что? Недоуменно и послушно спросила Даймон. А значит, он, как и любой порядочный и расчетливый ублюдок, именно здесь и именно сейчас выжимает из своих должников все до последней копейки, объяснил я девушке, заходя в питейный зал. Именно это его и погубит. Никогда не думал, что пригодятся знания и навыки, приобретенные еще Саларусом за время его деревенской жизни. Заказывая сытный мясной обед и кружку ягодного взвара, я не обращал ни малейшего внимания на рассматривающих меня людей за столами. Юный дворянин Самодур решил поохотиться или заблудился. Проголодался, зашел, жрет. Ничего особенного. Так что я самым банальным образом сел есть, отвернувшись от большей части зала. А народа здесь было очень прилично, что говорит о том, что в Вырвихе немалое количество людей зарабатывает отнюдь не крестьянским трудом. Трудяк кормит жены в поле или еще куда им еду носит. А вот чтобы так, днем, в таверне, за деньги, да еще есть, а не пить, это показатель. В первую очередь того, что под мои нужды попадал каждый первый из находящихся в зале жрунов. Однако, кого попало, мы брать не будем. Мы поищем своего особого человека, Он должен быть очень несчастен и пьян. Может быть, даже избит недавно. Может быть, даже пылать горем и возмущением. Или сочиться грустью. Кто-то, с кого кровен, уже содрал свои кровные. Такой обязательно будет запивать приключившееся с ним горе, причем даже днем. С первой поклевкой не оправдалось. Пьяных или выпивающих в полдень в таверне не оказалось, а вот выйдя подышать свежим воздухом после сытного деревенского обеда, я внезапно увидел хмурого, как грозовая туча мужика лет 40, остервенело выгребающего вилами грязное сено из гостевой конюшни при постоялом дворе. Сам работающий был поджар и жилист, а вот лицо было набито просто зверски. Плюс еще ему и по ребрам прошлись, что можно было понять потому, как он бережно и аккуратно зажимает вилы чуть ли не под мышкой. На меня он при этом щелочками глаз на опухшем лице зыркал совсем уж враждебно. Дождавшись, пока он закончит сгребать сено и, отдуваясь, попробует распрямиться, я неторопливо подошел к нему, проговорив: «Мне нужен проводник до пруда или озера, удочки и черви». «Но так поймай пацана, какого твое благород...» Не договорив, мужик закашлялся, прижимая руки к груди в спасении от болезненных спазмов. «Плачу 20 рублей». Заставил я его закашляться еще сильнее. «Вы принимаете мои условия?» — спросила она в разговорник, прижатый к уху. «Если сказанное вами, ваше сиятельство, подтвердится, то, безусловно, примем». Приятный, слегка взволнованный мужской баритон ответил сразу же, как отзвучал вопрос: «Я немедленно направлю к вам людей. Они не должны попасться на глаза». Кристина подпустила в голос льда. «Разумеется, разумеется». Тут же заверил ее голос: «Один-два проверяющих, а еще шестеро займутся переносом посадок. Их вообще никто не увидит. Даю вам слово». «Хорошо, я приму ваше слово. Когда убедитесь, что все будет так, как я предполагаю, свяжитесь со мной. Я сообщу вам счет, куда переводить деньги, а также обсудим еще несколько нюансов». Не дожидаясь ответа, она сбросила вызов, а затем, убирая магический аппарат, невозмутимо посмотрела на своих родных, которые в данный момент невозмутимостью похвастать не могли никак, но молчали весь разговор, оставаясь лишь очень тихими свидетелями. Даже после окончания этой беседы семья Терновых сохраняла какое-то время молчание. «Не знаю, что и сказать». Наконец вздохнул Игорь Юрьевич, разминая себе пальцами переносицу. «Чему удивляться? Что у нас здесь целая сеть изготовителей и контрабандистов низкопробного самогона, или тому, что наша дочь, милая, только что успешно ее подмяла?» «Родная моя», — тут же проговорила Елена Аркадьевна, прижимая руки к груди. «Но это же временно, да? Временно? Мы же их уберем отсюда?» «Кейн утверждает, что уберутся сами, как только мы создадим достаточное количество рабочих мест», — решила прикрыться уже заработанным авторитетом мужа Кристина. «Но хочу заметить, что производство этого алкоголя — основной источник экспорта в нашем княжестве». «Да мы просто всю Самару спаиваем», — нахмурился Михаил. «Не мы, в том-то и дело, а тот, кому принадлежит реальная власть в княжестве», — лязгнула голосом княгиня, сама не ожидавшая от себя такой реакции, потому тут же смягчившая тон. «Сначала, брат, мы должны забрать эту власть себе, а только потом думать, как ей распорядиться». «Запретить гнать это пойло», — влез Тимур, тут же съеживаясь от взглядов родственников и бормоча под нос: «Ну, что вы!» Если бы мы стали запрещать или пытаться арестовывать производителей, то настроили бы против себя все население княжества», — подал голос Аркадий. «Такая проблема не решается с наскока, старший брат». Это был один из первых уроков, обещанных им Кейном. Урок на живом примере, демонстрирующий, как важна полноценная оценка ситуации перед тем, как предпринимать какое-либо действие. Пока, даже несмотря на ремонт поместья, финансовые дела Терновых были далеки от краха, но вот попытка силового решения вопроса в княжестве Дайхард стоило бы им порядка 2,5 миллионов, а также репутации, и ни к чему бы не привела, кроме нищеты и позора. Выделить центральную фигуру, нанести ей максимальный репутационный урон, подготовить людей, согласных как сотрудничать с князьями, так и перехватить контроль над операцией. Людей, совершенно не заинтересованных в княжестве Дайхард, точнее, в контроле над ним. Затем, имея на руках решение о новых рабочих местах, имея стратегию плавно вывести ситуацию из кризиса, не потеряв и рубля. Так что, как видите, почти все зависит от вас, мои дорогие братья. Довольная Кристина отпила черного крепкого кофе. Вы втроем должны создать первый образец брони, а затем... после того, как его отвезут к нам в город, заняться созданием мастерской. Кейн говорит, что особо усердствовать не стоит. Настоящей мастерской не место возле нашего родового поместья, но как минимум десяток доспехов нужно собрать здесь. Потом уже мы начнем строиться всерьез. А пока мы здесь гоняем чаи, твой муж в одиночку решает проблему. Вновь подал голос отец семейства. Проблему Терновых. Думаю, дорогой, этот молодой человек заслужил. Прервавшая мужа женщина бросила быстрый взгляд искоса на дочь именоваться как-нибудь иначе. Князем? В тоне старого больного боярина промелькнула ирония. Нет, милый, Кейном, улыбнулась Елена Аркадьевна. Я тебе кое-что расскажу, но попозже. Сначала сама хочу посмотреть. Идем, милая, покажешь мне. Ну, мам, непроизвольно вырвалась у Кристины, тут же схватившейся за ворот собственного платья. Что именно хочет увидеть мать, не представляла для нее ни малейшего секрета. Показать все равно придется.